«А эльдары?» — ехидно спросил его величество. «С ними тоже договориться?» «А эльдаров перебить заранее?» «Бррр! Не дай единый такого! Вот тогда мы действительно влипли. Впрочем, генералы рассматривали и вариант с нападением на восточное побережье. Да, в этом случае несколько городов придется временно оставить. Может быть, даже весь Яриндарский полуостров. Но выбить святош оттуда сможем. Со временем. Есть у меня для них несколько неприятных сюрпризов. Да и орки рядом. Уж кто-кто. Они не станут спокойно смотреть, как каравенцы рядом разгуливают. А их броненосцы ты видел? Да это бог. Тяжело вздохнул кузнец. Знаешь, надо было все-таки не давать Карвену отдышаться после последней войны, а раздавить святош до конца. Надо было, — согласился император. Только я в то время не правил. У Бартема Первого были свои резоны оставить Карвен в покое. Хотя я на его месте этого делать не стал бы. Он не подумал, что оставляет головную боль потомкам. Я... Кузнеца прервал странный звенящий звук. Оба собеседника мгновенно повернулись к наковале Санти и замерли на месте. Скоморох с какой-то стати схватил один из самых больших молотов одной рукой и с силой опустил его на картак. Меч ответил нежным звоном и вспышкой белого света. Юноша выглядел безумным. Его глаза горели лихорадочным огнем. Он раз за разом обрушивал молот на наковальню. Казалось, без какого-либо смысла. Так нельзя было ничего выковать, только испортить самую лучшую заготовку. Однако происходило что-то странное. Звон следовал за вспышкой, вспышка за звоном. Легко держа огромный молот, который еще утром и поднять-то не мог, рыжий обрушивал его на металлическую полосу, становящуюся с каждым мгновением все больше похожей на меч. Санти в голос читал заклинания, которых знать никак не мог. Однако читал. Что-то вело его за собой. Казалось, весь мир затопил белый огонь, не дающий дышать. Скоморох смеялся и одновременно плакал, ни на секунду не прекращая охаживать молотом картак. А тот смеялся в ответ. Юноша слышал этот невероятный, раздирающий его на куски торжествующий смех. Он был уже не здесь, а где-то в небе. За спиной распахнулись крылья. Кто-то всемогущий менял саму его суть, человеческую суть, заменяя ее какой-то иной. Император смотрел на него и не верил, что видит все это. Не думал, что доведется увидеть истинное рождение. Откуда рыжий оболтус знает эти заклинания? Откуда? Их не знал в этом мире никто, кроме него самого, и не мог знать. Вывод отсюда следовал только один. Картаги жаждут рождения и диктуют носителю необходимое. Что же Элиан вложил в эти мечи? Не обезумел ли он, создавая такое? Насколько знал Маран, завоеватель выковал белые заготовки перед самой смертью, отдав им, похоже, собственную жизнь. Потом записал пророчество пятерых, избрал преемника, лег на кровать, закрыл глаза и умер. — Что он творит? — голос кузнеца дрожал. — Испортит же? — Нет, не испортит. — Надо его остановить. «Ни в коем случае! Но рождаются!» — с восторгом в голосе протянул император. — Неужели ты не понял, мать твою, рождаются? — Кто? — растерянно посмотрел на него кузнец. — Что здесь вообще происходит? — Мечи света рождаются, Дархотова задница. Я ждал этого только недели через две. Почему сейчас-то? — Единый, — прошептал кузнец, не отрывая растерянного взгляда от обезумевшего скомороха. Санти швырнул на наковальню обе заготовки и бил то по одной, то по другой, не прерываясь ни на мгновение. Он голой рукой переворачивал раскаленные полосы металла, почему-то не обжигаясь. Мечи не прекращали звенеть. Вспышки белого света слепили. Казалось, весь мир содрогается в такт ударом кузнечного молота. Юноша знал, что поступает правильно, что иначе просто нельзя. Время пришло. Его совершенно не интересовало, откуда пришло это знание. Так надо. Больше ничего не являлось важным. Только это. По стенам кузни поползли языки белого пламени. Внезапно звону его мечей ответил такой же звон с другой стороны. Император резко повернулся туда и схватился за голову. Трое других учеников точно так же лупили огромными молотами по заготовкам. Они не обращали ни малейшего внимания на происходящее с их кровным братом чудеса, продолжая ковать собственные картаги. Маран негромко выругался. Похоже, рождающиеся мечи света потянули за собой остальные. Вскоре кузню озарил синий свет мудрости, затем алый ярости. Напоследок все покрыл собой зеленый свет жизни. Разноцветные вспышки следовали одна за другой. Мир танцевал им в такт. По стенам рвались вниз молнии, пол содрогался. Император бросил быстрое, анализирующее заклятие и ощутил, как его волосы под капюшоном плаща встают дыбом. Начиналось что-то страшное, что-то неподдающееся описанию. С места сдвинулись сами первозданные силы и внимательно присматривались друг к другу, готовясь прийти в мир. Элиан в своих записях не предупреждал об этом. Ничего не скажешь весело. Если мальчишки не удержат силу мечей в узде, то рванет так, что от всего Тарсидара только яма оплавленная останется. Впрочем, можно поставить защитный купол вокруг кузни. Потом, конечно, неделю пластом лежать придется, но жизнь горожан как-то дороже. Они-то здесь совершенно ни при чем. — Выводи людей из кузни, — резко приказал император кузнецу. — Всех до единого немедленно. Здесь сейчас такое начнется. — Понял, — кивнул тот и бегом рванулся к выходу. Маран постоял еще несколько минут, своей силой сдерживая рвущийся наружу выплеск энергии, едва сдерживая из последних сил. Необходимо дать людям время покинуть дом стали. Любой, оставшийся поблизости во время рождения, превратится в пепел. Даже он сам, несмотря на всю свою магию. Почувствовав, что в кузне никого не осталось, император телепортировался наружу. Он облегченно вздохнул, оказавшись в локтях в 500 от входа в дом стали. Успел. Слава единому. Неподалеку собралась толпа людей. Стражники, кузнецы, подмастерья, ученики горных мастеров, писцы, домохозяйки. Кого здесь только не было. Даже мэтр Эстеван выбрался наружу из своих подвалов. и все они круглыми глазами смотрели на огромную кузню. А посмотреть было на что. Дом стали, казалось, танцевал, весь трясся, подпрыгивал. Гулкие удары заставили многих зажать уши. Но это не помогало. Содрогалась сама земля. С небес в крышу кузни били молнии. Да что там молнии? Столбы разноцветного пламени. Вокруг становилось все жарче. Люди утирали лбы рукавами рубашек и камзолов. Многие косились на застывшего немного впереди императора. Маран отдавал все свои силы на создание защитного купола, но понимал, что не справляется. Само мироздание противилось его усилиям. Первозданные силы открыли глаза и вовсе не желали их закрывать. И тогда его величество сделал то, чего не делал до сих пор еще ни один император, кроме разве что Элиана-завоевателя. Он позвал всех до единого эльдаров. Да, никогда еще за последние 1500 лет не раздавался в магическом эфире мира общий зов. По всему двору начали появляться легкие туманные облачка, из которых выходили одетые в серый с серебром плащи рыцарей престола. Столько эльдаров вместе не видели еще нигде. Люди уступали им место, но многие зрители выглядели оглушенными пыльным мешком из-за угла. Туманнолицые, поняв, что происходит, один за другим подходили к императору и включали свои силы в его заклинания. Вскоре над домом стали встал почти невидимый купол, пробить который, однако, не могло ничто в этом мире. Только над крышей маги оставили отверстие, чтобы не мешать первозданным силам. Неизвестно ведь, как те себя поведут, если перекрыть им доступ к кующимся мечам. Вьющие с неба вглубь территории казарм императорской стражи столбы пламени видел весь город. Жизнь Тарсидара замерла. Горожане и гости торговой столицы замирали с открытыми ртами, смотря на невероятное зрелище. Что это? Некоторые, особо фанатичные проповедники и монахи, немедленно воспользовались происшествием к своей пользе, начав вопить, что это единый наказывает грешников, и призывать идти жечь колдунов с еретиками на пару. Иначе, мол, гнев Создателя обрушится на весь город. Однако их мало кто слушал. Привычные к развлечениям магов тарсидарцы и раньше не слишком-то верили святым лжецам, хорошо зная, на что те способны. А уж теперь, после публичной казни лишенных сана епископов работорговцев, доверие к кликушам упала на самую низкую отметку. Как-то ни разу на памяти горожан Создатель столь явно никого не наказывал. Зато маги еще и не то устраивали. Наверное, снова император с эльдарами чем-то особенным занимаются. От них чего угодно ожидать можно.